Приветствую вас, братья и сестры. Приятно вас так всех видеть. Уже седьмой день армии идет. Присягу вчера принял. За три дня прошел то, что люди готовились целый месяц. Песни выучил, оружие научился держать. Но пока собаки не кусали. Хотел бы поделиться таким отрывком, над которым сейчас размышляю, и который, я думаю, будет всем интересен и полезен. Это третья глава Исхода. Третья глава книги Исход. И там небольшой такой отрывок про то, как Моисей встретился с Господом. И вот сегодня на этом отрывке мы заострим внимание. Читаю с первого стиха. «Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией Хариву. И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал: «Пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает». Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста и сказал: «Моисей, Моисей!» Он сказал: «Вот я!» И сказал Бог: «Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». И сказал: «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. И сказал Бог: «Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его от пристанников его. Я знаю скорби его и иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед, в землю Хананеев, Хитеев, Амореев, Ферезеев, Евеев и Евусеев. И вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня, и я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне. Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону, и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых». Моисей сказал: «Кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых?» И сказал Бог: «Я буду с тобою. И вот тебе знамение, что я послал тебя. Когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе». Аминь. Вот в этом отрывке вспоминается самый первый раз, как Моисей говорил с Богом, что Моисей был это самый великий пророк, который лицом к лицу общался с Господом, и даже написано, как с другом. И вот когда он увидел куст горящий, решил посмотреть, что там, к нему воззвал Бог, и он стал с ним говорить. И вот, а что хотел Бог от Моисея в этот момент? И вот Бог говорит, что «я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его от пристанников его. Я знаю скорби его». Что Господь увидел, как его сынов, его преданных людей притесняют, они страдают. И он решил послать им человека, который бы их поддержал бы, который помог, который вывел бы. Этот человек оказался Моисей, всего лишь какой-то вот 80-летний старичок. И когда Господь говорит: «Я пошлю тебя к фараону», Моисей говорит: «Кто я такой, чтобы идти к фараону?» Ну, правда, кто он такой? Просто вот, ну, 80-летний старик, который ничего не может, и у которого проблемы с языком, говорить нормально не мог. Но Господь ему говорит такие особенные слова в 12 стихе: «Я буду с тобою». И мы все знаем историю про то, как Моисей ходил к фараону, как он совершал знамения, чудеса, казни, сколько вот он пережил. И вот если посмотреть на народ израильский, они имели нужду страдания. Но настолько ли была большая у них скорбь, что они могли ее не перенести? Им Бог послал человека Моисея. И вот насколько им там не было тяжело, Бог их поддерживал. И поддерживал как раз через вот этого человека. И когда Моисей сказал, что «Вот кто я такой?», а он сказал: «Я буду с тобою». И вот просто попытаемся вдуматься. Я вот стараюсь вдуматься в эти слова. «Я буду с тобою». Что в этих словах заключается почти все, весь смысл и веры, и христианства. И что, когда вот какие-то обстоятельства случаются, скорби или что-то вот нужно перетерпеть временно, то думаешь сразу вот такими плотскими глазами, что вот так будет. Ну, в принципе, так и будет, но по-плотски смотришь. И забываешь, что может и с тобой такое быть, как с Моисеем, что Бог может быть с нами. И вот если сравнить народ израильский с нами, мы сейчас чем-то вот отличаемся, мы ведь тоже считаемся избранными через Христа, что Господь видит все наши нужды, все обстоятельства, что Он нас поддерживает. Вот лично могу сказать за себя, вот какие ни были обстоятельства, я не могу сказать, что прям трагедия, драма, уже там в могилу живьем нужно ложиться. Бог посылает своих людей, что нету нужды, Бог не оставляет в крайней нужде. И даже так получается, что вроде что-то нужно перетерпеть, но как написано, что Господь дает облегчение. И вот это вот как раз облегчение, оно есть отчасти и от людей. И вот в этом и в нашем случае, как вот от Моисея. Второй момент. Вот как я сказал, вот если вдуматься в эти слова, что «я буду с тобою», это так получается, что бы ни случилось, Господь будет поддерживать. Что даже если вот будет что-то вот реально тяжелое, что Он не оставит и даст облегчение, чтобы это перенести, и сил. И мы все помним вот эти 10 казней, как Моисей ходил, как его выгоняли, какие вот страшные наказания он посылал, Бог через него, воду в кровь превращал, саранчу насылал, мор, мухи были, солнечные затмения, дети умирали. Это же промежуток времени, это такой вот момент был страдания для народа израильского, но Бог был с ним и поддерживал народ свой. И вот какой результат этой истории был? Господь ему сказал: «Я буду с тобою, и вот тебе знамение, что я послал тебя. Когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Богу на этой земле». И вот такое знамение, оно есть и у нас, что все, что не случится, все проходит. Как вот написано у Екклесиаста: «Всему свое время». И что через год, или вот мы все вместе встретимся на этой горе святой и совершим служение Господу. И что мы тоже есть народ избранный, как написано, люди, взятые в удел. И что Господь, Он тоже с нами. И я стараюсь надеяться, верить, что так оно и есть. И что все, что не случится, мы все равно встретимся на этой святой горе. Аминь.